Глава третья. Марк. Разоделась кошка дранная. Наверное, забывает глядеть в зеркало, уродина лохматая. Но я должен лицемерить. Зачем излишний скандал? «Здравствуй, милая Лина. Безумно приятно познакомиться», — вымолвил я. «А мне нет, потасканный бабник», — остервенела, отчего приятель вопросительно оставился. «Ангелин, какая муха укусила? Он мой лучший друг». «Не нервничай, Дэн. У нашей кисы месячные, скорее всего». Злился, что она притащилась сюда. «Не угадал. Воздух испорчен. Пахнет вонючим кобелем». Выставила перед товарищем ничтожеством. «Вы знакомы, Лин?» — спросил он ее. «Я объясню, приятель. Так вышло, крошка вскрыла мой автомобиль и украла бумажник. Голодная девочка постоянно мечтает о деликатесах. Марк, не цепляйся к ней, пожалуйста. Прояви уважение». Угостил он ее выпивкой. А я был готов разорвать ее в клочья. Гляньте, сколько аристократических манер. Интересно, где она раздобыла это платье, розовое с блесками? Да уж, такой убогий стиль лишь поискать. От всех недовольных мыслей отвлекла постоянная клиентка нашего отеля. «Сочувствую. Ловкачка охмурила нашего Дэна. Скоро и до тебя холостяка доберутся», — плевалась бывшая сокурсница ядом. Тогда отвел заносчивую выдру к бару. «За языком своим ядовитым следи, а то скидок не дождешься. Я не позволю ему построить отношения с этой сукой». «Сколько гнева, Марк! Что же с ней сделаешь? Убьешь?» — хохотала ослица. «Скорее всего, уже напилась». «Закусывать нужно, алкоголичка». «Злость свою не срывай. Я не виновата, что твой друг решил остепениться. Чем плох брак?» Нарочно провоцировала. Советчица нашлась. Не устала любовниц мужа выпроваживать за дверь? «Какой ты корыстный, Марк. Ну, встретил он свою суженую. Завидуешь?» «Ты тупая. Нашла хахаля, демонстрируешь интеллект. Хорошо тратить чужие денежки. А сама много заработала». Припер ее к стенке, а сам искоса следил за парочкой, которая так весело болтала. Странная Талина любезно с ним ворковала, а мне дерзила. Почему сразу не догадался? Она двуличная. «Гневный монстр, успокойся! Будто не знаешь, как ее наказать». «Колесами перееду и все». «Ты же не преступник, Марк. Не обижай девушку», — болтала стерва. А я пронзал взглядом выскочку, которая чисто случайно приползла в отель. Кто бы сомневался, кривоногая, еще и сутулая. Прямо сейчас пытался найти в ней много недостатков. Пора действовать. Она не испортит безупречный банкет. Пользуясь случаем, приблизился к ним. «Невесте моего друга здесь нравится?» — пробовал я изобразить любезность. «Ужасно. Сразу видно, что скупой хозяин. Не раскошелился даже на хорошую музыку». «Дэн, она просто очаровашка. Такая воспитанная, начитанная». Стискивал я зубы от злости. И так совпало, он по чистой случайности отлучился позвонить. И наша говорунья сразу замешкалась. «Я жадный, значит. Потанцуем, девушка-приятеля?» «Обойдусь. Аллергия на бабников». «Я настаиваю, Лина». Не слушая ее, прижал к себе. «Кто тебе позволил меня касаться?» «Спокойно. Мы же не в спальне с тобой. Думаю, до секса с уродливой занозой не дойдет». Зажал ее, показывая, кто тут главный. «Мне нечем дышать, дебил». «Боязно со мной болтать? Вдруг я шею сверну?» «Правильно. Опасайся меня». «Я сопли потирать не буду и сюсюкать тоже. Решила охмурить моего друга? Что, надоела бедная жизнь?» Не позволял ей уйти. «Тебя, вонючего ловеласа, это не касается». «Ошибаешься, ветреная проходимка. Он мне как брат. И всяких нахальных клуш на дух не переношу». «А разве мнение патента важно?» «Думаешь, если тут полно народа, не сумею ударить? А теперь послушай сюда, деловая коза. Ты просто быстренько с ним расстанешься. Понятно разъяснил?» не оставил ей личного пространства. А зеленые глаза, которые мгновенно поменяли цвет, говорили о том, что она бесится. «Угрожай своим потаскухам. Сколько их там у тебя? Точно больше сотни». «Следишь, да?» Он, наверное, сдурел, раз связался с настолько безобразной девкой. «Держи свои комментарии при себе, наглый распутник». Пробовала выбраться, искав глазами бойфренда. «От страха не умри, дешевка». Оттолкнул ее. Она чуть не подвернула ногу на своих шпильках. «Просто нужно выгнать, как ненужный мусор». Но вскоре меня отвлек Дэн, а наша девочка отлучилась в уборную. «Жалко, что вы повздорили». «Уже помирились, не волнуйся». «Слушай, а что, симпатичнее не мог найти?» «Марк, сложно ее уважать». «Она же плоская вся, там даже нормальной задницы нет. Приятель, трахни ее и оставь в покое». «Да пошел ты, Марк!» — совет он раздает. Бросил вечеринку, спеша выйти на свежий воздух. «Бешеный! Я пошутил! Мне что, уже высказаться нельзя? Наша Ангелина прям святоша с милыми глазками!» «Запомни, обижая ее, причиняешь боль мне!» — распахнул дверцу иномарки. «Признаю, погорячился. Не верю я этим провинциалкам, сложно понять». «Лина другая. Она порядочная. Ее родители ученые». «Просто девушка-ангел. И вы, наверное, уже свадьбу планируете?» Жаждал поскорее узнать. «Да, Марк. Хочу сделать ей предложение на Новый год. Считаешь дураком? Пожалуйста». Сел за руль. Но ссориться с ним из-за всяких шалах не намерен. «Мы из-за бабы поскандалим. Разве так по-скотски поступают?» «Я отель свой открыл на заработанные деньги. Папаша смеялся в лицо, и сейчас лучший друг вонзил кинжал в спину. Гениальная вечеринка», — высказал все с недовольством. Эта нервотрепка доконает. Тогда он гневно стукнул по рулю. «Извини, она мне сильно нравится, и не хочу слушать про нее гадости», — немного смягчился Дэн. «Я постараюсь общаться с ней, любезная, Дэн». Не похож на бездушную скотину. Оскалился, а сам жаждал поскорее стереть ее с лица земли. Свалилась на нашу голову. А банкет был в полном разгаре, как настроение моментально испортилось. Серенькая мышка вылезла из уборной. «Отвезешь домой? Поздно уже». Ляпнула ему овца. Какой же писклявый голосок. «Лин, ты сильно устала?» «Да, голова разболелась». «Дружище, какая же у тебя капризная невеста! Разбалуешь, сядет на шею!» — болтнул я. «Марк, не хами, у нее плохое самочувствие». «Доктора вызвать?» — ерничал я. «Не беспокойся, сам провожу», — хлопотал перед ней. А наша девка направилась к машине, но неожиданно забыла свою сумку. Тогда я схватил ее, издеваясь над растяпой. «Отдай, извращенный ублюдок!» «Любезно разговаривай со мной!» «А ты заслуживаешь?» «Слушай, ты чего такая дикая? Секса не было давно. Неужели Дэна обделяет лаской?» Говорил с превосходством. «А тебе какая разница?» «Жирает любопытство. Беги, невестушка. Запомни, пожалеешь, что связалась с моим другом. Как бы потом горько плакать не пришлось. Крошка с розовыми волосами». Кинул ей угрозу. Она проиграет в этой битве. Осталось раздавить ее, как насекомое. Унизить выскочку. Утром в спортзале я был крайне нервным. Тренироваться совсем не хотелось. «Марк, чего взбесился?» Бросил свою реплику тренер. «Настроение паршивое. Дэн жениться собрался». «И кто же его избранница?» «Лучше не спрашивай. Невинная овечка с зелеными глазками. Как же ее ненавижу. С виду кажется милой, а на деле ужасно подлая. Нутром чувствую». Направился к беговой дорожке. «Смотрю, у вас с ней не складываются отношения». «Оглох, наверное. Эта шваль живет в трущобах и планирует выгодно устроиться в жизни. Потом забеременеет от него и заставит стирать пеленки. Я такой участи желал другу. Слил душу. Становилось душно от таких рассуждений. Погоди, не все же браки плохие. Спрашивал у него, вдруг он ее любит? Мелодрам пересмотрел. Что за ерунду несешь? Женятся всегда по залету. Мне объяснять, как мужики изменяют? Высказал свою точку зрения. Марк, не преувеличивай, будто товарищ станет с ней несчастливым. Я сказал, он на ней не женится. Пусть обижается, считает подлецом. Но спасу его от мымры со скверным характером. Он просто запутался в чувствах. А она окольцевать его вздумала. Произнес все с несказанным раздражением. Плохо вмешиваться, потом возненавидит. Нет, я что, должен спокойно глядеть, как он рушит свою судьбу? Она истеричка из бедного района. Угораздило случайно повстречать. Обзывал про себя всеми матерными словами гадкую невесту друга. Мстить ей планируешь, Марк? Для начала выставить ее ничтожеством. Представляешь, он даже недостатков ее не видит. Считает совершенством. Мне противно ее обсуждать. Настроился на усиленные тренировки, а тот махнул рукой. Он обожал спорт, проводил много времени в зале. Да, это лучший повод избавиться от негативных мыслей. А после он обратился ко мне. «Марк, ноутбук приятелю отвезешь?» Брал у него. «Сам устал, да?» «Ладно, планировал его навестить». Положил я гаджет в багажник и направился в центр города. Плохо ориентировался среди новостроек. Он же недавно переехал. Нажимая в лифте кнопку 5-го этажа и поднимаюсь наверх. Вспомнил про запасные ключи. Дэн одолжил. Оставлю забытую вещь и уйду. Но только распахнув дверь, услышал нудное пение. Оно раздавалось из ванной. Медленно подкрался и начал вслушиваться. Какой мерзкий голос. Неужели шавка из трущоб решила смыть свою грязь? Пользуясь случаем и дожидаясь ее в гостиной. Едва строптивая Лина появилась в полотенце, оробела. «Что ты тут делаешь?» «Тебя забыл спросить, оборванка». «Кто позволял здесь хозяйничать? Оглохла?» Надвигался на нее, как ураган, а девица произвольно начала отходить к шкафу. Испугалась бедняжка. «Сейчас ей устрою».